Ну, а что я могу сказать насчет воинской традиции? Лучше меня сказал китайский президент воинских искусств начала 20 века, это Сунь Лутанг. Он сначала изучил пакуа, стиль 83 грамма, потом изучил синь-и, форма разума, потом изучил тайцы, великий принцип. Когда он объединил все три уданских стиля, он пришел к выводу, что это один стиль. Вот. И написал это в своей статье, даже книга у него есть, она сейчас в Китае встречается до сих пор, где он прямо говорит, что китайская цивилизация не приняла и не поняла подлинности воинских искусств. Когда, значит, китайцы стали создавать звериные стили, это уже вырождение искусств. Любой звериный стиль, как бы они его ни пропагандировали, он имеет ограничения. Когда было объединено три направления удановских, звериные стили – это шаолиньское направление, вот, это тупиковое направление, и до сих пор оно существует и живет. Так вот, удановские стили – это стили даосов китайских. Вот, они вышли из одной системы, из одного воинского искусства, которое пришло в Китай от народа динлиний, от северных белых племен. И Сунь Лутанг прямо сказал, что мы, китайцы, до сих пор не понимаем, что мы пользуемся чужой традицией воинской. Вот. Фактически, вот то, что я сейчас в книге изложил, это как раз та самая традиция, которая в Китае потом распалась на три направления. Вот. Что это за традиция? Она жива. Она жива в Индии, в семейных школах кшатриев. Она жива до сих пор. Вот. Ее практиковали в Иране, потому что это арийская традиция и так называемая Сансавати или Сарсавати называлась, Акили. То есть это такое название, что форма разума в движении или йога борьбы. На Руси ее знали, эту традицию, как воинское искусство пяти стихий. Вот пять стихий, почему? Потому что четыре земные стихии, одна стихия, объединяющая космическая стихия. На чем она держится? Она держится на совершенно других принципах, чем китайские воинские искусства. Китайцы неправильно действительно поняли, и Сунь Лутанг был прав в этом отношении. Вот. В чем дело? Потому что у нас фактически на Руси нет понятия стоек. Китайцы их сделали, эти стойки, придумали как-то, попытались это переосмыслить. Нет понятия блокировки, ее просто нет. Тело уходит в пустоту каждый раз при любом направлении удара. Вот. Есть подставки под удары и тут же перехват и выведение противника из равновесия. Атакует тебя ногой, ты коснулся ноги, противник полетел, просто коснуться достаточно. Не надо какой-то блок делать, отбивать куда-то. Ты касаешься, выводишь из равновесия, потом атакуешь сам. Когда противник вышел из равновесия, практически он беззащитен. Ему нужно еще прийти в равновесие, в это время он получает атаку. Вот в чем дело. То есть удары ногами, ты идешь вперед, удары ногами, которые тебе наносят противник, они оказываются сзади тебя. То есть не надо никаких особых защит. Вот. Постоянное направление ухода вправо-влево – это то же самое, что в айкидо. Кстати, айкидо родилось тоже из нашей системы, из этой же самой. Вот это уже направление там японское. Вот. Но айкидо – это поворот, вход и поворот на 180 градусов, здесь поворот на 90 градусов. Иногда ты можешь пользоваться системой айкидо на все 180, если тебе это необходимо. Но для ударной техники удобно 90 градусов. Любая атака – ты оказываешься сбоку. И уже дальше ты делаешь все, что угодно с противником. Единственное здесь, что требуется – увидеть атаку. Просто увидеть направление атаки, и ты уже здесь. Все. Теперь дальше что? В чем интересно здесь еще что? Нет понятия турбины, нет понятия сброса, нет понятия... Значит, это вот в восточных единоборствах этого нет понятия. Нет понятия ударов. Вот в восточных единоборствах и в западных, там взять, например, тот же бокс, там, или взять там сават, там сейчас развилось там этих разных школ савата. Вот у нас бьют куда-то там, вот, они бьют, а вот всерьез, по-настоящему, и эти удары, они не приносят вреда, потому что это все пустота. Там нет, они, например, бьют там в голову, по корпусу, там, по ногам, там всякое. У нас такого нет понятия, что куда-то ударить. Вот, по голове там или еще куда-то. Носятся удары только по болевым точкам. Сразу поражаются глаза, горло, поражается пахово, поражаются ребра. То есть мы, когда начинаем учить кого-то, мы сразу показываем только болевые точки. Только болевые. Поэтому нет смысла вот с таким человеком встречаться где-то. Он просто не умеет по-другому. Он атакует, сразу раз в глаза вышибает, и все, мгновенно. Если пропустил, он уже не будет где-то там по челюсти, он в глаза воткнет пальцы. Вот в чем дело. Или горло перерубит. Перехватил горло, получилось, это смертельно, потому что тут же тромб идет в мозг, человек моментально получает инсульт, и он уже лежит на земле готовый. То есть удар нет человека, удар нет человека. Вот, вот на чем все и стоит. Ну, последнее, что могу сказать, не надо учить фехтование специально. Вот взять китайские стили, они вроде руками одно, а берут меч, мечи, там сабли, это у них другое. У нас одно. Одна и та же техника, все одно, единственное, меняешь только... Только позицию меняешь. Изменил позицию, а принципы остаются те же самые. Простейшая система, очень простая. Всего там 4 движения, всего 4. Вот этот знаменитый кельтский крест, объединенный в одно. Все, 4 движения, но в нем, в этом, пакуа, тайцы, син-и, самое, айкидо. То, собственно, все единое, и получается, что эти 3 движения, они фактически, или 4 там движения, они выполняют функции целого огромного арсенала. И еще что, учим ключи боя, но сами приемы, они спонтанные. Ты выполняешь ключ, а дальше ты уже работаешь, у тебя работают уже инстинкты. Ты полностью наблюдаешь со стороны, как этот бой идет. Вот и все. Это очень просто, этому научиться, буквально год, и ты уже другой человек. Год тренировки. Достаточно одну стихию изучить, даже пол стихии, взять стихию огня, атака, например, да, бесконечная. Но ты, там она состоит из скрутки и раскрутки, так называемой. Ну, успел ты, допустим, за пару, на 3 месяца изучить одну вот скрутку изучил, да, и ты уже можешь сражаться хоть с боксером на равных, хоть с каратеистом, хоть с кем, тебе разницы никакой. То есть и победить. Без всякого труда, кстати, совсем не трудно. Ну, потому что противник не знает твоих принципов, он не знает, что ты будешь с ним делать, он просто не понимает тебя. Ведь понятие, вот, понять, что перед тобой, он не знает, что это. Принципы совершенно другие. Но это для наших марийских мозгов, для нашего народа, это чисто такая система, для белой расы приспособленные, для нашего образа мышления, я бы так сказал. В казачья традиция, она похожа. То, что называется спасом, какая-то часть вот этого древнего наследия, она осталась в спасе. Но спас – это чисто прикладная техника. Она великолепная, очень хорошая, достойная, мощная. Вот, но в спасе отсутствуют спирали, отсутствуют круговые движения, очень, очень серьезные. Некоторые стихии, например, стихия воды, то, что у нас называется стихия воды, вот в нашей технике в спасе она вообще отсутствует. То есть спас такая ограниченная, очень эффективная, мощная система. Собственно, это и правильно, потому что казакам некогда было готовиться в течение там многих лет. Вот. Но это тоже одна из форм древнего искусства. Она сохранилась у нас, и наши казаки, кто владел очень хорошо, например, пластуны, вот, они достойно показали себя и в японскую войну, и с китайцами были стычки серьезные очень, с этими сушуистами китайскими, и с различными школами, там представители разных школ были. Практически, еще чем она интересна, вот это вот казачий спас, да и наша техника, она практически такая же, только наша больше намного, древняя, вот, тем, что каждый человек, он культивирует свой стиль. То есть, зная одни и те же ключи, но каждый выполняет под себя, и поэтому сколько людей, столько и школ. И попробуй, если там где-то в Китае школа там пьяного, она одинаковая, там вся школа одинаковые движения делает, там где-то какая-то школа, может быть, там обезьяна то же самое, то здесь настолько все разное. Вот. Хотя это одна и та же техника. Потому что каждый человек имеет свой образ мышления, а это все строится из головы. Сначала из головы, потом переходит в позвоночный столб, переходит значит, на уровень рефлексов, а когда на уровне рефлексов, там уже некогда думать, там огромные скорости. Но еще хочу добавить, что энергетика включается. То, чего китайцы до сих пор не знают. Вот этот энергетический вот этот процесс, где сверхскорости, даже наши казаки это забыли. Потому что все это коснулось, когда христианство, христиане это дело постарались выкручивать. А здесь работа с тонкими телами. То есть ты здесь работаешь с эфирным телом. Гигантские скорости достигаешь за счет работы эфирного тела. Своя вот эта сила физическая, она ограниченная. Не ограниченная только тогда, когда ты этими потоками начинаешь пользоваться. Вот тогда ты уже эту силу можешь тратить в огромном количестве, вот, и нисколько не думая, что ты иссякнешь. Потому что это не твоя немощная сила, это другая совершенно. Она приходит и вращает, движет тобой, добавляя скоростные качества через эфирное тело. Но это надо все читать, там у меня в книге это хорошо написано, там очень просто, простой очень язык, вот, там все это есть. Я, собственно, постарался простым русским языком написать. Но для чего эту книгу я написал? Я там так и написал, что книга нужна сейчас в настоящее время, потому что идет процесс изменения вообще серьезные в стране. Вот, что будет, неизвестно, могут начаться бои прямо на улицах. Просто так Запад, власть над Россией, он не отдаст. То есть нам придется, наверное, столкнуться и с натовскими войсками, и с их спецназом, и с нашими продажными подразделениями, которым будут хорошо платить, они будут своих же уничтожать. То есть у нас идет процесс сейчас возрождения. И вот эта книга, это как оружие для простых людей, которые могли бы легко освоить там 2-3 движения, но этого достаточно, чтобы вот в этой ситуации выжить и победить, кстати. Если говорить правду, вот когда тебе задают вопросы, и вот ты думаешь, а правду говорить или опять приспосабливаться вот к той вот либероидной идеологии, которую нам вбивает. Ну что такое либероидная идеология? Это библейский проект, это ее закономерная часть, которая вышла из библейского проекта. То есть все равны, вот абсолютно, все одинаковые, правильно, с точки зрения законов нашей юриспруденции там одинаковые. Но это ставить на одну чашу весов академика, какого-нибудь там нашего или там немца, или кого-нибудь папуаса, людоеда, и говорить, они одинаковые, у них все одинаково, они права имеют одинаковые, права. Это безумие, понимаете? Вот что происходит здесь? Откуда мы произошли? Ведь вся история – это ложь. И по-настоящему, настоящая вот история, та, которая должна, это чтобы вот этот исторический процесс, или будет хронологический процесс, это ведь прежде всего мифология, которая у нас уцелела, собственно, она и является подлинной вот, историей нашей. Если собрать всю эту мифологию огромную, гигантскую, всех народов Земли, вот, и сложить все это в единое целое, и сделать какие-то выводы, это и будет подлинная история человечества, потому что она везде в мифах представлена примерно одинаково. А то, что сейчас нам пишут эти книги, это просто, это и есть как раз миф наукообразный. Поэтому, если сказать правду про белую расу, то надо к мифам обратиться. Ну кто такие белые, вот белые боги, их назвали раньше белые боги, значит, пришедшие со звезд. Вот. Это были культуротрегеры, которые учили другие народы на Земле, гибридные народы, значит, учили вести себя цивилизованно, перестать есть людей, перестать там уничтожать друг друга, перестать, то есть многое-многое того, там жертвы приносить друг друга, там тысячами приносили. Вот взять пример, миссию Кельцотекуатля, например, да, вот в Мексике, или там Кукулькана, хотя это говорят, что это один и тот же был человек, но майя утверждает, что это несколько другой был типаж, он жил на 300 лет позже, чем Кельцот-Куатль, или взять там Бачика в Америке, или Хуанди, Янди в Китае. То есть это были люди, которые белые, высокие, голубоглазые, точная копия антропологии наших людей, то есть вот немцев, русских, там, скандинавов, ну, собственно, это одна и та же раса, это различные ветви. Они когда-то давали вот подлинные знания гибридным народам, которые жили здесь. Откуда взялись гибридные народы? Надо всю историю переделывать. Надо вообще полностью менять представление. Ну, чтобы доказать вот эти вот вещи, вот, взять синантропа китайского. Плоское, типично плоский череп, типично плоское лицо. Вот из синантропа фактически, вот облагороженного, происходит вся желтая раса. Взять череп синантропа, взять череп китайца, взять череп бурята, взять череп тибетца. Они очень близки, эти черепа, те же самые каноны. Но ведь надо быть идиотом, чтобы не увидеть, что синантроп является предком всей этой монголоидной расы. Значит, что получилось? Когда-то взяли синантропа, облагородили его, очевидно, генетикой белого человека, неферы. Вот они называются неферы или нефилины, их называли, да, древних этих белых богов, которые пришли на Землю из космоса. Вот. Получилось что-то такое среднее между синантропом, между желтым вот, синантропом и современным человеком. Вот даже цвет кожи все-таки остался желтый, как у синантропа. Взять те же самые народы африканские, там то же самое. Вот. Например, те же самые семиты, которые говорят, что мы там древние, туда-сюда, там Блаватская писала об этом. Но антропология тут уже показала, что это не то. Когда генетика, занялись генетикой семитов, то оказалось, что там половина неандертальских этих самых генов, там неандерталец облагороженный. Это понятно уже. То есть не только антропологи, но и генетики это хорошо видят. Откуда опять эта свежая, чистая кровь пришла? Опять из белой расы. Тут не только получается, что мы, наши предки, когда-то их облагораживали, то есть давали им какие-то знания, там, чему-то учили, еще и давали генетику свою. Как это было, это трудно сказать. Это сейчас все это забыто. Но есть в мифологии там масса таких вещей, на которые стоит внимание обратить, действительно. То есть нужна правда. Это не говорит о том, что там китайцы там, или там, монголы, там, или они какие-то не совсем самые развитые, там, они связаны там, с архантропом. То есть наша миссия, как, если уж взялись в древнее время когда-то их поднимать, вот тех же, ту же желтую, черную расу, так и надо продолжить ее, не опускаться нам самим до их уровня, а поднимать их на свой уровень. Собственно, в этом и заключается миссия белого человека, белой расы. Ну, чем это сейчас кончается для нас, вот для белых? Вот мне говорят, ты расист. Я говорю, конечно, расист, но без топора. Я расист, но я не собираюсь никого там убивать, никого унижать. Я просто... В каком смысле расист? Что хватит нам опускаться, превращаться в обезьяну. Ведь получается, то, что сейчас нами творят эти либералы, это путь к новой обезьяне. Значит, нам нужно что? Вернуться опять к своей традиционной культуре и поднять эти народы, которые были когда-то дикими совершенно народами. То есть вывести на свой уровень. Вот в этом мой расизм заключается. Собственно, так и должно быть. Но это, конечно, путь нелегкий, он очень тяжелый, потому что это требует огромного количества времени. А нас сейчас, наоборот, вот сейчас в Европу проект 50 миллионов, если верить тому, что сейчас я знаю, собирается 50 миллионов африканских негров переселить в Европу. Ну и что там будет в Европе? Пройдет там буквально 200 лет, и там будут уже гибриды между белой расой и черной. В культурном плане это будет такое падение, что уже там спасать-то некого. Кто там будет тех же негров от чему-то учить? Это же пройдет еще, там, ну, может быть, 300-400 лет новая обезьяна. Это людоедство начнется, это черт знает что будет. Потому что здесь нужна другой подход. Не растворить белую расу в темных, а наоборот, чтобы темные расы, там цветные, они учились у белых, как это было когда-то, тысячи лет назад. Но вот сейчас это все размыто и потеряно. Ну, я про китайцев говорить не буду. Китайцы очень много научились, потому что Китай был всегда завоеван белой расой, нашими предками, там Дельлини жили, там когда-то Джоунсы завоевывали Китай, потом те же Дельлини, Гуннский союз, там были жужжане, там племена за племенами туда уходили, растворялись в китайцах, поэтому китайцы сейчас, если разобраться, там монголоидная примесь Говорит, нам вот эта премия синантропа, он там на 70% белая раса фактически в Китае, потому они что-то и могут. Но опять-таки, где эта белая раса? Ну, это элита китайская. А племена, которые где-то там на периферии, они сейчас малорослые такие, сухие, кривоногие, страшные. От синантропа мало чем они отличаются. Ну, надо же вещи своими именами называть. Ну что, если такое, ну, что, не видеть, что ли? Вот. Так что наша миссия – это образовать такой вот союз между белой расой, между цветными, и постараться помочь цветным обрести именно облик человеческий. Но не пускать же нас, не растворять. Вот сейчас Германия там в ужасе, что происходит. Сейчас там турки сплошным потоком заселяют Германию, 30% турок. То же самое происходит во Франции, то же самое в Британии. Там эти самые несчастные немцы не знают, что делать с этим. Вот, с этой бедой. То же самое у нас. Это чей проект? Либеральный проект на уничтожение белой расы. Это видно. Растворить белую расу. Ну а что дальше? Ну растворим белую расу. А дальше что? Будут рабы, будут работать. Запугать можно этих гибридов. Но ведь будущего-то на планете человечество потеряет будущее. Ведь дело-то в том, что наша раса, белая раса, это масса, опять, если вернуться к мифологии, она пришла из космоса. Взять индийскую мифологию, нашу мифологию, взять мифологию айнов, то есть японскую мифологию. Вся же мифология говорит об этом. Космический путь. Еще можно доказать генетически. Тут все просто. И можно разобраться в этом вопросе, как устроена наша нервная система. Ну, вот, например, сейчас мы живем, у нас хватает 3% мозга, чтобы мы были образованными людьми. Весь остальной мозг, он фактически спит. Значит, так получилось. Уснула голова у человека, спит человек. Вот. Ну, я не говорю про там, темных, там, про китайцев, черных, я говорю про нас. 3%, а у них, наверное, вообще 1%, там больше никак. Но дело в чем, что если этот прийти к такому положению дел на Земле, что в конце концов проснется вот эта вот наша нервная система, и мы подключимся к информационному полю космическому и земному, тогда мы очень многие вещи решим на Земле, и тогда действительно мы выполним свою функцию. Функция какая? Прийти на какую-то планету и ее обустроить. Помочь другим людям, которые здесь раньше жили, превратиться в нормальных людей. То есть здесь функции Бога на Земле. Но мы-то сейчас чем занимаемся? Разрушением планеты практически. Все ресурсы из планеты выкачиваются, непонятно куда, продаются, фактически экосистемы погибают, идет процесс дегенерации. Планета дегенерирует, люди дегенерируют с ней. Вопрос-то какой? Идет тупик, и мы в этом тупике сейчас. Так что вот такая ситуация. Там в Германии сейчас трагедия. Они видят, что их растворяют насильно просто. Тут получается так. Закон, даже вот законы немецкие, да, немецкие, они писаны для двух народов. Для мусульман и для немцев-христиан. То есть один и тот же закон имеет два направления. Вот, двойные стандарты, ярко выраженные. Вот один и тот же закон, вот по этому закону немцу дают пожизненное заключение, а турок, например, убивает кого-то там, кого-то у себя там знакомого какого-то, ведь даже немца убивает, он, у него самое большое, там 2-3 года условно его отпускает. Это хорошо знает вся Германия. Вот, то есть, вот все законы, какие есть в Германии, они именно против белой расы. Быть белым человеком, быть чистокровным немцем, это ужасно. Это страшно, это тяжело, это тяжелое бремя. Турки приезжают, они нигде не работают. Они просто живут на пособие. А кто это пособие зарабатывает? Немцы работают на заводах. Немцы работают в 5 утра, встают и кончают до конца. То есть это рабский труд. Я знаю некоторых там, они в 4 утра встают, чтобы на работу попасть и чтобы отработать нормально. То есть с них дерут 3 шкуры, вот, позволяют жить туркам за счет. Турки интересны, они торгуют, они берут пособие по безработице, на каждом углу сидят, торгуют, занимаются торговлей. Они имеют двойной, так сказать, двойную зарплату и там, и там. Вот. Немцы, они как и русские, мы ведь не любим торговать. И немцы не заставишь торговать, это противно, это унизительно, и русский такой же не будет торговать. Вот и небес. Они вот готовы там на земле работать где угодно, на заводах, там, на каких-то фермах. Там. Они везде, вот труженики такие, мощные труженики, но они понимают, что уже они еле-еле концы с концами там в Германии сводят, потому что Германия все хуже, хуже, хуже. Наплыв с юга все больше и больше. Там не только турки, там едут еще и арабы, там едут еще и негры. Идешь по Берлину, сплошные черные, сплошные желтые, там много китайцев, вьетнамцев. Ну, страшно. Они пытаются сопротивляться. Там, значит, население немецкое, там оно, ну, в общем-то, как может, там и сопротивляется. В основном сопротивляются русские немцы. Они там драки устраивают. Такие бывают побоища, бьют, метелят турок. Но сами немцы, вот коренные, они даже боятся вот выступить. Они до такой степени забиты. Русские немцы бунтуют. Эти даже не помогают. Они забиваются в свои каморки и ждут своей участи, ждут своей судьбы. Но, правда, там есть националисты. Там группа Манфреда Рёдера, такая мощная группа националистов. Вот мы с ним это самое, общались, и сейчас создали мы националистический такой клуб. Россия и Германия объединились, так сказать, усилия вместе сейчас переписываемся, я там статьи пишу, все, помогаю, как могу им. Вот книги там мои сейчас переводятся в Германии, они сейчас эти книги пойдут вот, на немецком языке. Все это вот действительно это отрадно. Но вот интересно то, что немцы, вот эти вот националисты, они собирают по 10 тысяч евро, дают главе семьи турецкому, там, какому-то там Урхану там, или там Махмуду, там, какой там приехал, езжает, а вот тебе деньги, езжай, только уезжает нас 10 тысяч. Там устроишься, там будешь жить, он приезжает туда, меняет фамилия, эти 10 тысяч у него там останутся, приезжает, запускает в Германии свое хозяйство. Короче, у него имя остается, фамилия другая, там они моментально это делают и возвращаются. То есть получается, что у себя там они не благоустраивают, свою жизнь не налаживают, а на готовые едут. Вот. И немцы понимают, что, как они говорят сейчас, что у нас нет надежды. Мы обреченные, мы народ обреченный на гибель. Значит, у нас есть надежда только одна, связанная с Россией. Если Россия выстоит, тогда мы выстоим. Если вы как умоляют, вы как-нибудь держитесь, как-нибудь, если вам удастся устоять от удара этих вот либеральной демократической вот этой идеи, которая раскручена по всей планете, если вам удастся вот как-то удержаться, не раствориться, значит и мы тоже рядом с вами выживем. Это трагедия. Трагедия народа, надо понимать. Но не только немцев, там то же самое в Швеции, то же самое идет в Норвегии. Это додуматься, вот норвежцы сейчас заявили, там правительство Норвегии прогнулось перед Западом, там перед мировым, что, дескать, вот к этому, к 2015 году, все абсолютно норвежские девушки, все норвежские парни, и мужчины, все и девчонки, все будут половине извращенцами, будут гомиками, лесбиянками. То есть они заявили во всеуслышание. Они говорят, либо они с ума посходили, либо что, ведь фактически это смертный приговор. Ведь гомики, они размножаются. Если они сломают психику всем, как они собираются это сделать, тогда все, конец Норвегии. Кто ее заселит? Негры заселят Норвегию, там или турки, может, китайцы, я не знаю, что это будет. Короче говоря, такая вот беда. Это надо взять просто фильм, посмотреть, как живет Норвегия, и вы этот фильм посмотрите, там об этом фильме там все это сказано. Я ничего не придумал, я мог бы еще что-нибудь сказать, но вы просто мне не поверите, потому что для нормального человека это просто в голову такое не приходит, что такое могут творить. И главное, что люди не сопротивляются. Они до такой степени задавлены, забиты. Они сидят на этих, на своих евро, боятся их потерять, боятся с голода помереть, что вот такая вот беда. Ну, то есть, если сказать честно, что отношение к русским именно поэтому хорошее, что мы сопротивляемся. Отношения очень хорошие, великолепные отношения. Просто лучше не придумаешь. И старшее поколение, и молодые, вот мы, где бы только мы не были, где бы мы не посещали Германию, там мы объехали с юга на север два раза туда-сюда. Вот где бы маленькие городишки, маленькие деревеньки были в костелах, приходим, говорим, мы русские, о, русские, рус, это прекрасно, это гуд-гуд, хорошо, сразу нас за стол, сразу нас там угощать. Это велико, просто прекрасно. Но особо надо отметить, отношения очень хорошие русских националистов, этих немецких националистов. У них отношения исключительные были. потому что они видят, что мы также осуждаем, мы также переживаем. Между националистами немецкими и русскими проблем никакие, говорят, националисты – это враги, это друзья, это близкие, хорошие друзья. Мы сразу понимаем друг друга и начинаем общаться. То есть это нет проблем. Ну, могу закончить последний вот момент. Был, мы расставались когда с Манфредом, ему 12 лет. Воткнули за то, что он написал о Холокосте, так сказать, неправду, а он правду написал, собрал материал о Холокосте, вот, и книгу написал. Ему 12 лет, а ему уже за 90, знаешь, куда его садить 12 лет, ему скоро помирать. Ну, 96 лет, ну, представьте себе, ну, вот. И вот он из тюрьмы отпустили, он больной. Поехали мы с ним, он сбежал из-под домашнего ареста в ресторан, и в ресторане сидим и общаемся. Вот немцы нам травят свои анекдоты. Там, естественно, там главные герои – негры, турки, евреи и немцы. Анекдоты такие, что с ума сойдешь, там будешь хохотать там. Я бы рассказал, но, может, неудобно здесь как-то анекдоты рассказывать. Кое-какие я знаю анекдоты, там действительно умрешь со смеху. Мы заливаемся от хохота, сидит здесь переводчик, переводит, они нам травят эти анекдоты. Мы им свои рассказываем, там тоже некоторые анекдоты. Естественно, про чукчи мы им не рассказываем. Чукчи – это хорошие люди. Но есть у нас такие анекдоты, где касаются и китайцев, и русских, вот. И среднеазиатов тоже. Короче говоря, оглянулись, мы пришли в ресторан, никого не было, пока болтали о наших проблемах общих, смотрим, полный ресторан людей, сидят все и слушают. Внимательно едят, пьют, и тишина, тихо, никто ничего не говорит, тиша, нас слушают, а мы на весь на маленький ресторанчик, нас хорошо слыхать. Ну уже все, надо отправляться, значит, надо это, по домам, нам ехать, а Манфреду надо опять, могут проверить, дома он или нет, а он в ресторане. Он, значит, поднимается, старик нас обнимает, вот, его там этот секретарь, который с ним был тоже, Вольфганг. Ну, мы встаем, прощаемся с ними, там, прощаемся, как братья, они нас обнимают, русские братья, они говорят, мы говорим, немецкие братья, вот, и сейчас вот звоним друг другу так, а они так говорят, здравствуй, русский брат, они так и говорят. Кстати, это трогательно, но оглянулся я что-то посмотрел в зал, зал весь встал, немцы встали в зале и кланяются нам, прощаются, не зная нас. Я вышел, у меня слезы из глаз, думаю, боже мой, до чего довели народ, что русская надежда, они встают, русские прощаются, стоя, только понимая, что мы их союзники. Это до какой степени можно гробить собственный народ? Да кто такие либероиды-то эти? Откуда они взялись? Это что за сатанинское племя такое? Это же ужас просто. Вышли, я стою, плачу. Стоит, Женька плачет мой, да, Марина уливается. Говорит, это что-то ужас. Ты на их лица-то посмотрел, они стоят... У них вот такие глаза на нас смотрят, зал целый. Вот такая история с Германией. Что тут скажешь? Тут все сказано. Вот так. Ой, с чувством вины. Недавно я написал статью в Германии, послал. Я говорю, сколько можете виниться? Вы что, с ума посходили? Сколько можете пеплом себе голову посыпать, вас заставлять? Ведь да... Обман был сумасшедший, вас всех подставили, обманули, подготовили, вам мозги вправили. Кто это сделал? Ну, кто сделал? Там что, немцы были во главе? Если посмотреть, там ведь немцев-то было один Геринг. Вот чистокровный немец, один Геринг, все остальные были с еврейской кровью. По сути, если разобраться, французы считают, что где-то наполовину еврей был. Вот, но по нашим данным четверть евреев. Но выполнил-то он заказ... сионистов, это же группа сионистов создала вот эту группировку, значит, фашистскую группировку в Германии, отдали немцев на растерзание. Я им это написал, говорю, нас же стравили. Причем стравили бессовестно. Я говорю, ну, вы, ребята, вы что, не понимаете, что вам есть места, где вы можете гордиться? Это был достойный враг. Немцы и русские, это достойные враги. Такая была битва, такая мощная, такое сопротивление. Я говорю, но... Гитлер дал команду, мы же про это тоже не знаем, хорошо это написано в наших, вот тот же, по-моему, Стариков написал, да, вот Мединский это тоже написал, что был приказ каждому немцу расстрелять 100 русских, каждому военному немцу 100 русских, это был приказ, кто-нибудь его выполнял, немцы же не выполняли, они же не расстреливались, а кто пытался это делать, их свои же расстреливали, то есть этим даже гордиться можно. Потому что они не были живодерами. Я говорю, что, я так и пишу, говорю, они же не были. Это были враги, но честные. Дальше, я начинаю разбираться, значит, по документам. Кого судили? Немцы судили и расстреляли своих. За что? За садизм. Например, при штурме Воронежа венгры стали издеваться над нашими пленными. Захватили пленных и начали этих пленных там жить живьем. Немцы их тут же расстреляли. Судили и тут же за садизм расстреляли. Это сделали немцы, венгров, своих союзников. То же самое они делали с крымскими татарами, которые уничтожали русских в Крыму. Были же случаи, где вот, так, вот такое было поведение. Да, были враги, но если чем гордиться. Говорю, что, ребята, вы об этом-то помните? Вот. Это тоже серьезно, мы это хорошо знаем. Потом, что я там написал, что сейчас им там программу вбивают, что там 2 миллиона девушек немецких были изнасилованы. 2 миллиона даже больше. Немцы этого не знают. Я так и пишу, ребята, вы разберитесь, у нас в войсках есть закон за изнасилование, тут же расстрел, суд полевой и расстрел. Было расстреляно около 200 человек, то есть 200 таких нашлись, но они были в основном все уголовники. Это была уголовная группировка, которую там и кончили, все остальные, такой беды не было. Кстати, и немцы этим не промышляли, хотя их и не расстреливали, немцы тоже себя вели нормально. То есть, вы понимаете, тут у нас есть только точек соприкосновения, даже ту же войну вспомнить. Были случаи, когда немцы и русские объединялись против мерзавцев, негодяев, дегенератов где-то. Например, на острове Люген там драка была с одним, даже фильм сейчас поставили на эту тему, как один, по-моему, майор решил изнасиловать немецких девушек, этих слепых, в одном из пансионатов. И русские разведчики легли там костьми, не дали это сделать, и сами погибли. Но им пришли на помощь немецкие солдаты. И немцы с русскими вместе сражались. Когда они победили этого друга и убили, потому что делать? Немцы решают уже не сдаваться в Данию, как они собирались, а сели вместе с разобрали остатки русских, чтобы русских спасти, поймали корабль шведский и ушли в этот самый в Лиссабон, в Португалию, чтобы спасти эту группу русских, которые уцелели. Этих девушек больных увезли, и старушек с ними. То есть это была братская помощь друг другу. Казалось бы, война, вот она война, но арийский народ здесь, общие корни, общая душа, то есть все это сложилось. Ведь почему бы это не понять? Я такую статью написал в Германию, ее тут же перевели на немецкий язык, она пошла по всей Германии сразу же. Вот, собственно, вот такие вот вещи у нас. Вот это меня сейчас могут принять за экстремиста, который собирается молодых людей собрать в кучу и бросить против либералов. Но я хочу что здесь сказать. Чтобы не быть экстремистом, я скажу то, что и должен. Владимир Владимирович либералов тоже не чествует. Вот для него они такие же подонки, как и для нас. Поэтому все, что я скажу, это не будет идти против нашего правительства. Наоборот, кому-то может и не понравиться. То есть есть такое понятие в философии. Если ты владеешь прошлым, у тебя есть надежда, у тебя есть будущее. Тогда ты можешь моделировать будущее, опираясь на прошлое. Владеешь настоящим, не зная прошлого, ты фактически никто. Вот. Поэтому что получается? Что сейчас надо молодежи погрузиться в нашу традицию дохристианскую. Почему дохристианскую? Потому что христиане – это долгая песня, но я в трех словах могу сказать, что христиане базируются на мифологии Ветхого Завета. И недаром эту мифологию Ветхого Завета оставили в христианстве. Это ловушка для сознания. Убрав героический эпос, убрав былины, убрать сказки, все это постараться уничтожить, а потом подсунуть ветхозаветных пророков, мерзавцев, развратников, предателей, живодеров, садистов, чудовищ фактически. Там кого не посмотришь, святого ихнего, там такое чудище, что аж страшно становится. И вот что. То есть это запущен был дегенеративный проект вот через вот библейский. Вот этот вот библейский проект, он как раз и есть как дегенеративный. Вот это индустрия дегенератов. Ну, добавили еще вот у нас сейчас либерально-демократическую идею, это продолжение, так сказать, этого проекта. Поэтому нужно отойти от Ветхого Завета, вернуться опять к нашему фольклору, к нашим корням, от найти, кто мы, что мы, где мы, то есть прародина наша, откуда мы. То есть надо понять наше космическое происхождение и нашу миссию именно белой расы на Земле. Миссия – это культура триггеров, то есть миссия, которая должна в конце концов иметь какой-то конец логический, то есть, а конец – это завершение какое? Ну, поднять основные народы, которые отсталые, до своего уровня. Собственно, этот момент вот нужно отследить. Сейчас с этим справиться не старшее поколение, только молодые. Они должны взять эстафету, ту, которую вот сейчас мы передадим, да, вот, вплоть до воинского, и все остальное. Вот, и продолжить наши дела на более широко, в более мощном масштабе. То есть нам сейчас еще очень трудно, нам не дают. Но когда-нибудь эта либеральная самая система, она рухнет. И как-нибудь масоны выдохнутся, и иллюминаты не смогут больше уже так работать. И денежные мешки тоже опустеют. И когда-нибудь это случится, это очень скоро будет. Когда все это откроется, естественно, у нас есть, даже надо сказать, что очень даже хорошо, что наш Ватикан, да, они собирают литературу, собирали тысячи для себя, но мы-то этой литературой, древними знаниями можем воспользоваться, понимаете? Поэтому даже спасибо, пусть там все лежит до нашего времени, когда мы это все заберем и прочтем. И будет найдена библиотека Ивана Грозного, где не только библиотека Великого Новгорода, Арконы, Шецина, Тарнова, Древнего Киева, часть киевской библиотеки туда уехала, библиотека Астрахани и Казани. Вот сколько библиотек. Это все это спрятал Иван Грозный. И это все достанется нашему народу. Так что мы узнаем правду, и это будет очень скоро. И еще хочу что сказать. Кроме письменных источников, существует библиотека, которая находится под ногами, то есть археология. И здесь нужно обратить внимание, что фактически геологи, археологи, те, кто занимаются возрождением культуры, я имею в виду этнографы, то есть все они могут объединить свои усилия, и в Земле столько интересного, столько непонятого нами, все это тоже к письменным источникам придет, тогда мы, когда разберемся в прошлом, мы легко построим именно вот модель будущего, и это будущее, думаю, будет неплохим, будет тем, какое нам должно быть оно у нас. Вот. Я думаю, это случится. Дело-то в чем? Что кто владеет Россией, тот владеет миром. Сейчас Россия начинает возрождаться, а этот процесс уже не остановить. Ну, что еще хочу сказать, что Ванга в свое время сказала, перед смертью она подозвала там свою ученицу, кстати, русскую, и прямо сказала: передай своим, я увидела Россию, которая занимает больше площади, больше территории, чем была она когда-то при Советском Союзе. Все она вернет, все. Огромные территории Азии и половина Европы будет с Россией. И Финляндия, и Германия, и Польша, и все страны славян. И все это будет единая гигантская держава, счастливая и мощная, которая спасет всю планету от гибели. Вот слова Ванги.